Глава 4. Настрой свое дыхание. Оратору и певцу необходимо упражнять массу мышц голосового аппарата, какой бы хороший голос он ни имел. На самом деле, какой бы хороший голос у человека ни был, необходимо научиться правильно им пользоваться, независимо от того, в какой сфере он работает. Возможно, тебя удивит моя точка зрения, однако я все чаще убеждаюсь в ее обоснованности. Представителям многих профессий сегодня необходимо говорить. Ко мне все чаще приходят IT-специалисты, медики, психологи, экономисты с просьбой поставить голос, чтобы выдерживать работу на многочасовых конференциях различного формата. Они жалуются на то, что связки быстро устают, голос сипит и хрипит. Причиной тому служит большая нагрузка на неподготовленный голосовой аппарат. Вспомни себя в спортзале на первой тренировке и после занятий. Бодро бегал на дорожке 5-10 километров, а на следующий день мышцы болят так, что встать не можешь с кровати. Знакомо? Наверное, да. Со связками та же история. Им тоже бывает плохо. Но только момент, когда таким маленьким мышцам больно, мы чаще всего упускаем по причине отсутствия каких-либо других признаков ухудшения их состояния, кроме изменения звучания голоса. Не менее губительно и отсутствие нагрузки. Самоизоляция по причине пандемии для многих одиноко живущих пенсионеров обернулась потерей возможности говорить. Поэтому нам необходимо давать голосу качественную, равномерную нагрузку. Необходимо понимать, что голосовые складки выполняют фонационную и защитную функции. И главная их задача — вовремя раскрыться и закрыться, пропуская необходимое количество воздуха. Все остальное — работа других отделов голосового аппарата. Дыхательная система — это система органов, обеспечивающих поглощение кислорода из окружающей среды и удаление из организма двуокиси углерода. Дыхание — единственная функция организма, которой мы можем управлять, контролируя количество вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Мы можем также регулировать частоту и ритм дыхания. Сила голоса зависит от качества дыхания. Его маневренность и управляемость тоже. Помнишь, я говорила во второй главе, что пение — это выдох. Нам необходимо качественно его настроить. Чем лучше ты будешь дышать, тем выносливее будет твой организм. А это значит, что твой голос может находиться в форме на протяжении, например, двухчасового концерта. При хорошем дыхании ты сможешь не только петь, но и танцевать во время своих номеров, как это делают топовые американские артисты. Дыхание — это жизненно важный процесс для человека. Главным органом, участвующим в нем, являются легкие. Парный орган, состоящий из ткани, с очень слабой гладкой мускулатурой. Они не могут расширяться самостоятельно без посторонней помощи мышц. Дыхательных мышц несколько, однако главная из них — грудная диафрагма. Она действует как поршень. Во время вдоха мышца помогает легким растянуться по вертикали, и воздух максимально заполняет их. Межреберные мышцы тоже участвуют в процессе вдоха, растягивая грудную диафрагму в стороны. Процесс вдоха во всех книгах описан одинаково, а вот что касается выдоха, здесь можно наткнуться на множество теорий. К разговору о вдохе добавлю только, что он должен быть комбинированный. Вдыхать нужно носом и ртом одновременно, потому что, когда ты поешь композиции в быстром темпе, зачастую просто нет времени вдохнуть через нос, а затем спеть фразу. Переходим к выдоху. В этом процессе во время пения должны в равной степени участвовать множество мышц. Диафрагма, брюшные мышцы живота, квадратные мышцы поясницы, широчайшие мышцы спины и даже мышцы, которые находятся в области малого таза. Вокалисты именуют их тазовой диафрагмой. Обычно выдыхаемый воздух выходит из легких, не встречая никаких препятствий на своем пути. Напор воздуха постепенно падает, мышцы теряют свой тонус. Выдох во время пения происходит при сомкнутой голосовой мускулатуре и сужении входа в гортань. Для поддержания определенной высоты тона и вокальной фразировки необходим равномерный набор выдыхаемого воздуха. Ключичный или верхнегрудной тип дыхания. Самое первое правило в вокальном дыхании можно сформулировать так. Если плечи при дыхательном цикле танцуют джигу, ты дышишь неправильно. При вокализации плечи находятся в абсолютном покое. Дело в том, что когда при пении и говорении плечи поднимаются вверх, включается самый малоемкий и, соответственно, неэффективный тип человеческого дыхания. Тогда в легкие попадает очень мало воздуха, и человек не может спеть длинную фразу без потери качества звука. Поэтому ключицу надо блокировать и перейти на более подходящие типы. Соответственно, от ключичного типа дыхания мы отказываемся. Грудной тип дыхания. Уже более подходящий, задействующий диафрагму, правда, не в полной мере. Поэтому им мы можем пользоваться. Но такое дыхание все же менее эффективное, чем следующие два. Диафрагмально-межреберный или смешанный тип дыхания. При нем мы задействуем диафрагму и межреберные мышцы. Он уже давно признан оптимальным для вокалиста. Однако мне с недавних пор очень нравится следующий тип. Брюшное или абдоминальное дыхание. Самый полезный и самый эффективный тип дыхания. Именно при нем мы задействуем все мышцы, которые помогают координировать вокальный выдох. Оно является самым естественным для человека и включается во время сна. Вспомни диснеевские мультики. Как там спали персонажи? Толкали одеяло так, что оно взлетало чуть ли не к потолку. Вот тебе утрированная демонстрация процесса абдоминального или брюшного дыхания. Ему же учат йоги и преподаватели вокальной школы под названием биофоника. Резюмируя все ранее сказанное, я настоятельно рекомендую пользоваться либо смешанным типом дыхания, либо абдоминальным, потому что только так ты достигнешь хорошего вокального выдоха, на котором строится пение. Чем выше по акустическим ощущениям нота, которую необходимо взять, тем ниже должна ощущаться точка ответа выдоха. Представь, что звук — это снаряд, который необходимо запустить как можно дальше, а твое тело — рогатка. Чем сильнее натянуты мышцы дыхания, и в нашем с тобой случае чем больше мышц участвует в процессе пения, тем лучше. А теперь подробнее о каждой мышце, чтобы ты понимал, с чем имеешь дело. Тебе надо настроить хорошую работу комплекса мышц, участвующего в пении и говорении для увеличения выносливости организма. При вдохе грудная диафрагма сокращается, а межреберные мышцы способствуют расширению легочных мешочков. При выдохе все происходит наоборот. Но что же происходит с мышцами живота? Это один из самых противоречивых вопросов в вокальной педагогике. Одни говорят, что живот надо принудительно выпячивать во время вокального выдоха. Другие требуют намеренного втягивания. В итоге у многих начинающих певцов происходит судорожный танец брюшных мышц без улучшения, а то и с ухудшением качества звука, а также с поломанной в некоторых случаях психикой. Во время пения брюшные мышцы должны выполнять естественные колебания вперед-назад, давая дополнительную поддержку вокальному дыханию. Во время выдоха также должны приходить в движение широчайшие мышцы спины, квадратные мышцы поясницы и тазовая диафрагма. Эту группу мышц придется учить работать. Причина проста. Обычно мы не используем их, хотя включение ранее указанных мышц ведет к физиологически более верному дыханию. Теперь о каждом дыхательном помощнике поговорим подробнее. Грудная диафрагма. Диафрагма имеет в пении столь большое значение, что физиологи-фониатры, не колеблясь, утверждают, что пение есть не что иное, как гимнастика дыхания. Действительно, грудная диафрагма реализует энергетическую программу организма. Чтобы лучше это понять, представим, к примеру, корабль, внутри корпуса которого установлен мощный двигатель. Но его силу нужно реализовать в движении. С этой целью за пределы корпуса выведен вал. На него посажен винт, который на флоте назвали «движителем» за то, что с его помощью мощь двигателя реализуется в движении. Если мы назовем грудную диафрагму «движителем» нашего организма, то отношение к ней сразу переменится. А ведь действительно, воздух она двигает, лимфу двигает, венозную кровь двигает, внутренние органы двигает. пищевые массы кишечника двигает, голос двигает. Все движется благодаря грудной диафрагме. Межреберные мышцы находятся, соответственно, между ребрами с внутренней и внешней стороны грудной клетки. Мышцы растягиваются при вдохе, из-за чего легкие расширяются и набирают больше воздуха. Брюшные мышцы имеют поперечно-полосатую структуру. Во время вокального вдоха живот совершает колебательные движения вперед-назад. Нельзя препятствовать работе мышц живота. Они должны двигаться свободно, чтобы не возникали зажимы. Широчайшие мышцы спины — это парные мышцы, которые вокалисту прокачивать значительно сложнее, нежели другие. Если во время пения они работают, то голос становится более контролируемым. Квадратные мышцы поясницы также желательно включить в процесс вокального дыхания. Тазовая диафрагма. Термин введен Гончаруком и до сих пор вызывает множество споров среди педагогов по вокалу. Мышечное образование, находящееся в области малого таза. Напрямую оно не связано с легкими и на первый взгляд никак не участвует в дыхании. Однако, как оказалось, мышцы малого таза тоже могут являться помощниками вокалиста. Если эта группа мышц работает во время пения, то импульс, который она дает, выполняя колебательные движения, способствует лучшему контролю выдыхаемого воздуха. Как же понять, что мышцы включились в работу? Во время выдоха у тебя возникает субъективное ощущение, что они совершают колебательные движения, расширяя пространство внутри малого таза. Ягодичные мышцы приходят в движение, сокращаясь. Часто сокращение происходит одновременно с работой квадратных мышц поясницы. Для того, чтобы ощутить их работу, сядь на стул и сделай шумный выдох на звуке «с». А теперь о певческой опоре. Термин употребляется всеми преподавателями, однако не все мэтры певческого искусства могут его объяснить. Певческая опора — это слаженно работающие мышцы дыхания, на которые опирается воздух. Они выталкивают воздух из легких, как люди порой выталкивают свои застрявшие в грязи автомобили. И в том и в другом случае необходимо координировать все силы для получения желаемого результата. Безупречно управляемому и совершенному движению дыхания нужна мысль, мыслеобраз, мыслеформа. Это знали многие народы древности. Без движения нет дыхания. Есть движение, есть энергия. Энергию и дыхание отождествили с энергией и назвали жизненной силой праной. Тебе необходимо ощутить сначала каждую мышцу отдельно, а затем все вместе. Я предлагаю несколько упражнений, которые помогут быстро достичь результата. Несмотря на мою рекомендацию использовать комбинированное дыхание во время пения, нос плюс рот, чтобы не терять вокальную позицию вне певческих тренировок, дыши через нос, чтобы уберечь себя от простуд и вирусов. Задание 9. Далее делай короткие выдохи, также на звук «ш», и посмотри, как теперь работают мышцы. Задание 10. Чередуй звуки «с» и «ш» через короткую паузу до тех пор, пока нижняя и верхняя части живота не начнут двигаться поочередно. Задание 11. Положи руки на ребра с небольшим усилием и сделай вдох. Проследи, чтобы ребра чуть-чуть расширились. Повтори это упражнение несколько раз, чтобы запомнить ощущения. Положи руки на широчайшие мышцы спины и сделай выдох на звук «с» так, чтобы эти мышцы как бы толкали руки назад. Задание 12. Опора на ягодичные и мышцы малого таза. Как ты помнишь, чем ниже ощущение точки опоры, тем стабильнее и легче поет вокалист. Поэтому сядь на стул ровно, держа спину прямо, и произноси звук «с» на резком выдохе. Через некоторое время ты почувствуешь колебательное движение мышц тазового дна и микроскопическое движение ягодичных мышц. Заостри внимание на этих ощущениях. Эти мышцы двигаются вместе со всеми остальными, описанными ранее. После некоторого времени тренировок у тебя может возникнуть ощущение, как будто ты прыгаешь на мяче. Чем выше звук, который ты собираешься издать, тем ниже точка опоры. Принцип похож на принцип рычага из физики. Чем тяжелее груз, тем длиннее плечо рычага. Задание 13. Сделай вдох и представь, что воздух устремляется в самый низ, к малому тазу. При этом таз слегка отодвигается назад. Желательно сначала вдох делать плавно. Задание 14. Возьми салфетку, расправь и приложи к стене и постарайся с помощью дыхания удержать салфетку на месте как можно дольше. Дыхание должно быть плавное и длинное. Вывод. Дыхание — основа пения. И чем качественнее ты научишься им управлять, тем лучше будешь петь. Тренируй все указанные дыхательные мышцы. Они должны работать слаженно и точно, как швейцарские часы. На них лежит ответственность за силу, выносливость и маневренность твоего голоса. Бонус. Несколько упражнений по методу Инга Титце. При выполнении этих упражнений трубочку необходимо держать рукой. Зажатые губы вокалисту ни к чему. Задание первое. Возьми обычную трубочку для напитков. Диаметр отверстия должен быть как можно меньше. Начни тренировать длинный выдох через нее, чтобы во время пения поток воздуха был стабильный, а звуковедение было плавное, с точным попаданием в ноты. Нужно сделать вдох, а затем выдыхать с трубочкой во рту. Струя выдыхаемого воздуха должна быть максимально тонкой. Необходимо достичь как можно более долгого выдоха. Когда будет ощущение, что воздух в легких уже закончился, необходимо выдохнуть еще чуть-чуть. Это способствует развитию дыхания. Наши легкие работают как бензобак у машины. Когда бензин на исходе, но еще не закончился, в машине загорается красная лампочка, и ты с этой лампочкой можешь проехать еще несколько километров. Задание второе. Тренируй длинный выдох со звуком, например, «у» и «ву», также через трубочку. Задание третье. Давай устроим бурю в стакане. Возьми стакан и наполни его водой примерно на 1/3. Опусти в него трубочку и начни выдыхать. Следи за тем, чтобы бульки, которые возникают при твоем выдохе, были одинаковыми и появлялись равномерно в воде. Задание четвертое. Представь, что тебе нужно задуть свечки на торте, но не все разом, а по одной. Нужно сделать один вдох и затем выдыхаемый воздух распределить на какое-то количество свечек. Начать так. Вдох, выдох. Вдох, выдох, выдох. И так далее. Мои ученики начинают с 1 до 10. По мере увеличения возможности дыхания количество воображаемых свечек растет до 15, 20 и тому подобное. Задание 5. Можешь приобрести предмет под названием аэробол — дыхательный тренажер для развития стабильного потока воздуха. Он выглядит как трубочка с подставкой для мячика на одном из концов. Когда ты в нее дышишь, мячик поднимается, и твоя задача — удерживать мячик в воздухе как можно дольше на одной высоте, выдыхая воздух равномерно. Задание 6. Включи любую песню, которая тебе нравится. Возьми трубочку и пропой через нее композицию, прямо со словами, через трубочку. Этот прием помогает выверить звуковедение в конкретной композиции, избегая неудобных звуков и почти выключая артикуляцию. Тренируйся так петь, например, включая радио и подпевая услышанным композициям. Это, кстати, отличный прием и для групповых занятий вокалом. Пока один ученик поет свою песню в микрофон, другие, присутствующие в классе, гудят ее в трубочку. Задание 7. Можешь купить себе незатейливый музыкальный инструмент, который называется казу, и через него тоже петь свои песни. В отличие от трубочки, звук этого инструмента достаточно звонкий, поэтому тренироваться тихо с этим инструментом не получится. Звук казу ты можешь услышать, например, в знаменитой песне «Je vu» певицы Заз. Задание восьмое. Через трубочку на звук «у» или «ву» делай слайд снизу вверх и обратно. Сначала медленно, потом с ускорением. Упражнения с трубочкой способствуют быстрому разогреву голосовых связок, и если перед выступлением нет возможности полноценно распеться, можно это сделать, взяв трубочку. Также, если нет возможности петь громко, а тренироваться надо, трубочка также хороший помощник. Во время выполнения упражнений с противоположного конца трубочки может капать слюна. Держи салфетку на голове. Если используешь многоразовые трубочки, промывай их регулярно и не давай их никому.